Питер должен был вернуться домой за 4 дня до праздника. Накануне этого события Лиза и Дик Вебстер снова встретились в больнице, чтобы обсудить план дальнейших лечебных мероприятий. «А знаешь, приходи к нам на вечеринку», — неожиданно предложила Лиз. «Это будет что-то вроде праздника в честь выздоровления Питера, а поскольку ты тоже приложил к этому руку, в общем, будет просто замечательно, если ты сумеешь прийти. Да, кстати, прием неофициальный, так что джинсов и свитера будет вполне достаточно». «А можно я приду в белом халате?» — улыбнулся Дик, чтобы всем сразу было ясно, кто я такой. К тому же я так давно не выходил в свет, что у меня, наверное, больше и нет ничего. Он был очень доволен приглашением и пообещал лишь, что непременно придет, если не будет дежурить. «Мы все будем очень рады видеть тебя снова», — сказала Лиз. Она испытывала острую потребность как-то отблагодарить Дика за все, что он сделал. Приглашение на пикник было, наверное, наилучшим из всех возможных способов сделать это. Правда, Лиз уже послала ему вино, однако позвать Дика на вечеринку, посвященную возвращению Питера домой, было еще более естественно. Ведь без Дика, подумала она с внезапным страхом, пикник мог не состояться вовсе. Впрочем, она постаралась отогнать от себя эту мысль и сосредоточиться на рекомендациях, которые давал ей Дик Вебстер. Главное заключалось в том, что нельзя допускать, чтобы Питер переутомлялся, особенно на первых порах. «Как только он попадет домой, — сказал Дик, — ему захочется встречаться с друзьями, участвовать во всех их делах и развлечениях, ходить на дискотеки, в кино. Пока ему это противопоказано. Необходимо соблюдать режим, больше отдыхать и ложиться спать пораньше. В этом случае Питеру удастся избежать возможных последствий сотрясения мозга, тошноты, головокружений и внезапных обмороков. Этому же должно было способствовать и специальное амбулаторное лечение, которое Дик планировал закончить к декабрю. «Держи его в узде, хотя бы в первое время», — сказал он и строго посмотрел на Лиз. «Я знаю, это будет нелегко, но для его же собственного блага». «Я сделаю это», — пообещала Лиз и кивнула. «Можете на меня положиться, доктор». Она действительно была полна решимости сдержать слово, хотя это и означало, что в ближайшие месяц-два ей придется исполнять обязанности шофера значительно чаще, чем она могла бы себе позволить. Но, с другой стороны, кто-то должен был делать это хотя бы до тех пор, пока Питеру не снимут шейный корсет. У Кэрол и без того хватало хлопот с девочками и Джемми. «Ничего, мы справимся», — твердо сказала она. «Вот и отлично», — кивнул Дик. «Я буду позванивать. Ты сама тоже звони мне, если возникнут какие-то проблемы».